Глава 31. Когда празднование закончилось, все сыны Израилевы, которые там были, отправились по иудейским городам. Они разбили священные камни, срубили дерева Ашеры, разрушили капища и жертвенники, все до последнего в землях Иуды, Вениамина, Ефрема, Манассии. После этого все сыны Израилевы вернулись каждый к своему наделу в свое селение. Иезекия восстановил подразделение священников и левитов в соответствии с их служениями. Обязанностями священников и левитов было совершать всесожжения и пиршественные жертвы, прислуживать, исполнять благодарственные и хвалебные песнопения у ворот стана Господня. Царь выделял из своего имущества долю на совершение всесожжений, утренних и вечерних, совершаемых по субботам, в новолуние и по праздникам, предписанным законом Господа. Народу, жителям Иерусалима, он повелел заботиться о содержании священников и левитов, чтобы они могли посвятить себя закону Господа. И как только было об этом объявлено, сыны Израилевы стали приносить в изобилии первые плоды своего урожая, зерно, вино, оливковое масло, мед и все, что росло на их полях, и отдавать десятину. Израильтяне и иудеи, жившие в иудейских городах, тоже принесли десятину от крупного и мелкого скота и от святыни, от того, что было посвящено Господу Богу. Скопилось огромное множество запасов. Приношения начали собирать в третий месяц и закончили в седьмой. Когда пришли Иезекия и сановники и увидели эти запасы, они благословили Господа и народ его Израиль. Иезекия стал расспрашивать священников и левитов об этих запасах, и ему ответил Азария, первосвященник из потомков Цадока. С тех пор, как люди стали приносить пожертвования в храм Господень, всем хватит, чтобы есть досыта, и еще останется. Потому что Господь благословил свой народ, и у нас всего остается в избытке. Иезекия велел приготовить кладовые в Господнем храме, и это было исполнено. Все приношения, десятина и то, что было посвящено, было без обмана сложено туда. Главным распорядителем был левит Канания, а вторым после него — его брат Шими. Иехиел, Азазия, Нахат, Асаил, Иеремот, Иезават, Илиел, Исмахия, Махат и Биная были смотрителями под руководством Канании и брата его Шими, которых назначил царь Иезекия. Главным в Божьем храме был Азария. Левит Каре, сын Имны, привратник восточных врат, был ответственным за добровольные жертвы Богу. Он распределял пожертвования Господу и святыню святынь. Ему были подчинены Эден, Миньямин, Иисус, Шимая, Амария и Шихания, которые без обмана распределяли все это в священнических городах среди своих собратьев, в соответствии с их подразделениями от старших и до младших. Кроме того, они наделяли всех, начиная с трехлетнего возраста, кто был занесен в родословные списки и должен был однажды взойти в Господень храм на свое ежедневное служение, в соответствии со своими обязанностями и своей сменой. Священники были расписаны по своим отеческим родам, а также и левиты, начиная с 20 лет и старше, в соответствии с их сменами и разрядами. Записаны были даже малые дети, и жены, и сыновья, и дочери всех, кто входил в сообщество, кто был верен своему посвящению. А что до потомков Аарона, священников, которые жили на пастбищах рядом со своими городами, то были поименно назначены люди, которые наделяли всех людей мужского пола из священнических родов и всех, кто был записан в родословиях левитов. Вот преобразование, которое совершил Иезекия по всей Иудее. Дела его были угодны Господу, он поступал честно и правильно. Во всех своих начинаниях, в служениях Божьему храму, закону и заповедям, он стремился к Богу, и он действовал от чистого сердца, и потому преуспевал.